Семена. За луковицами гиацинтов и тюльпанов, а также за рассадой и семенами цветов, тетя ходила в садоводство Веркмейстера. Иногда ранней весной меня внезапно одолевало чувство, трудно определимое словами, нечто вроде жажды принять участие в таинственном явлении произрастания семян, в превращении мертвого зерна в живое зеленое растение. Более точно не могу выразить это чувство. Это чувство охватывало все мое существо, обладевало всеми моими помыслами и желаниями. Тогда, раздобыв гривенник, я отправлялся в садоводство Веркмейстера на Пироговской улице против массивного белого здания штаба Одесского военного округа. За глухим каменным забором садоводства на цветочной плантации уже начинались весенние работы. Два садовника-немца в картузах и зеленых фартуках откапывали превосходными заграничными лопатами кроны присыпанных на зиму штамбовых роз, распрямляли их согнутые в дугу тонкие стволы и прикрепляли к ним оловянные ленточки с выбитыми на них названиями сортов роз. Кучи хорошо унавоженного, перепревшего и просеянного сквозь сито чернозема голубовато дымились на солнце. В большую катку текла из крана вода, кое-где валялись дорогие плоские лейки, или, как они назывались в нашем городе, поливальницы, а также совки синей вороненной стали, купленные, несомненно, в магазине железных инструментов и двутавровых балок братья Раухвергер, верный признак того, что садоводство Веркмейстера было поставлено на широкую ногу и пользовалось лишь самым лучшим английским садовым инвентарем. Семена продавались в глубине участка в маленьком домике, называвшемся конторой. Сжимая в кулаке гривенник, я входил в маленькую беленую комнату, где сам Веркмейстер в фуражке и вязаном жилете лично продавал семена, вынимая пакетики из узких ящичков, которые выдвигались из шкафа во всю стену, на манер клапанов физгармонии. На прилавке стояли аптекарские весы и фаянсовые банки с развесными семенами, отчего магазин напоминал аптеку. Веркмейстер с головой Иоганна Себастьяна Баха, не торопясь, подвигал узкие ящички, выкладывая на прилавок перед покупателем конвертики с цветной картинкой, изображающей цветок, гораздо более красивый, яркий, хрестоматийно достоверный, чем в природе. Анютины глазки, петуния, ночная красавица, резида, махровая гвоздика, львиный зев, настурция. Все они были пока заключены в мертвых семенах, иногда мелких, как соринки, так что трудно было поверить, что из них вообще может что-нибудь вырасти. Но все равно трудно было представить, что из них могут вырасти такие нарядные цветы. В одной этой комнате, в деревянном шкафу с маленькими узкими ящичками, помещалось столько будущих цветущих растений, что они могли бы превратить весь наш причерноморский край в Эдем. И это казалось мне настоящим волшебством. Я долго выбирал семена, перебирая пакетики, в которых шурша пересыпались микроскопические зародыши растений, и в конце концов, налюбовавшись цветными картинками, останавливался на вьющихся бобах. Веркмейстер с величайшей тщательностью отвешивал мне унцию крупных бобов и заворачивал в папиросную бумагу, скрепляя пакетик аптекарской резинкой. Бобы были большие, тяжелые, и на унцию их выходило штук 5, но зато они стоили дешево, всего 6 копеек, а на остальные деньги Веркмейстер позволял мне набрать в газетную бумагу хорошей садовой земли, а также давал обстоятельные наставления о том, как надо сажать бобы. Дома я немедленно высыпал рыхлую черную влажную землю в плошку и закапывал в нее свои большие плоские бобы, твердые и мертвые, как лонжероновские камешки шоколадного цвета, мягко до глянца обточенные прибоем. Все вокруг начинало зеленеть. На кухне зеленела горка, приготовленная для пасхального стола, пирамидка из щепочек, обтянутые сукном. На это сукно намазывали, как икру, липкие семена кресс-салата, поливали 3 раза в день, и они вдруг начинали произрастать, выпуская из себя сначала бесцветные червячки первых ростков, Затем горка зеленела, как хорошо ухоженный газон, и во всей своей красе и свежести наполняла кухню острым растительным запахом, как бы ждала того дня, когда ее окружат крашенными пасхальными яйцами. На французском бульваре, на голых конских каштанах, надувались и готовы были треснуть громадные почки, как бы густо смазанные столярным клеем. На кладбище вокруг маминой могилы с мраморной плитой и белым мраморным крестом из сухих прошлогодних листьев, устилавших землю, прокалывая эти полуистлевшие листья, вылезали из земли яркие иглы молодой травы. Все растения вокруг собирались воскреснуть после зимней смерти. И я почти не отходил от плошки с посаженными бобами. На моих глазах совершалось воскрешение мертвых семян, их таинственное, но совершенно наглядное превращение в зеленое растение. Я видел, как сначала из неподвижных бобов вылезали маленькие бесцветные ростки, как потом эти ростки толстели, наливались соками жизни, согнувшись, впивались в землю, уходили в ее глубь и там начинали укореняться, в то время как бобы все еще продолжали оставаться неподвижными, лишенными признаков жизни. Но это лишь так казалось. Я чувствовал, что в них уже начала развиваться энергия жизнедеятельности. До этого мне приходилось рассматривать в микроскоп тонкий срез древесного листа с увеличенными в 100 раз клетками с их прозрачной протоплазмой, зернами хлорофилла и крахмала, похожего на маленькие рубчатые ракушечки. Глядя одним глазом в микроскоп на этот удивительный внутренний мир растения, недоступный маломощному, невооруженному человеческому зрению, я не видел, но чувствовал в растительной клетке какое-то вечное незаметное движение, накопление неизвестно откуда взявшихся жизненных сил. Эти незримые силы, эта неукротимая энергия, казалось, была способна сокрушать любую преграду. Я же видел не раз, как стебель какого-нибудь на вид слабого сорнякового растения вспучивал асфальт, пробивал, проламывал его и выходил наружу, на свет Божий, на солнце. Я же видел целые деревья, выросшие на старых церковных колокольнях, обрушив штукатурку и сделав трещины в обнажавшийся старинный кирпичный кладке. В то время я уже знал, что эта сила создается вследствие превращения света в механическую энергию, и это непостижимое моему еще слабому разуму превращение называется фотосинтез. Фотосинтез. Как будто бы это могло что-нибудь объяснить. И пока на кухне все ярче и все гуще зеленела пасхальная горка, пока тетя поливала на балконе из небольшой поливальницы рассаду душистого табака и петунии, высаженную в плоский сосновый ящик, я не спускал глаз с моей глиняной плошки, где, как на маленьком круглом кладбище, в сырой веркмейстерской земле, были похоронены мои все еще мертвые бобы. Почти на моих глазах совершалось чудо их воскрешения. Солнечный весенний свет, превращенный в механическую энергию, вдруг повернул мои бобы, поставил их на ребро, поднял над землей. Они раскололись на 2 дольки, раскрылись как гробы, затем каждая мясистая долька еще раз повернулась и стала сочной зеленой, превратившись в листик. И эти 2 парных листика поднялись на 1 зеленой ножке, как бы сделавшись маленьким распятием. А моя плошка представилась мне земляной Голгофой, где одновременно произошло чудо смерти, воскрешения и вознесения вверх. Крученый стебель растения все с новыми и новыми парными листьями, а потом с красными сережками бутонов бобовых цветов, полз, вился вверх по натянутой бечевке. А весеннее солнце так раскалило толстый деревянный подоконник, что он покрылся пузырями масляной краски.